Глава 7. Спустя 2 дня Эрик так и не объявился. Никаких сообщений от него тоже не было. Я звонила ему бесконечное количество раз, но робот равнодушным металлическим голосом продолжал твердить. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Приступы паники грозили свести меня с ума. Алекс и Вик старались успокоить меня тем, что Эрик мог отправиться в свой мир, но я раз за разом набирала его номер телефона и слушала безжизненный ответ робота. Я потеряла счет дням и окончательно отчаялась. Я упустила ту единственную ниточку, которая связывала меня с какой-то моей другой жизнью, о которой раньше даже не знала. А еще я ужасно переживала за Эрика и как могла гнала от себя мысли о том, что он мог пострадать. Но перед глазами снова и снова вставала картина. Огромный Ровус нависает над Эриком. Ссылаясь на то, что так до конца и не выздоровела, я засела дома, проводя все время за попытками расшифровать каракули в книге. А еще от отчаяния мысленно пыталась дозваться пророка. Если он приходит ко мне, то, может, эта связь работает в обе стороны. Но все мои попытки оказывались бессмысленными. Пророк не приходил. Эрика тоже все еще не было. Провалившись в очередной беспокойный сон, я пыталась отыскать в нем выход из этой ситуации и найти путь к ответам. Настойчивый звонок домофона вырвал меня из дремоты. Затянув растрепавшиеся волосы резинкой, я подошла к двери и замерла с открытым ртом. На экране домофона был Эрик. Я открыла входную дверь и стремительно понеслась в ванную. Выдавив пасту на зубную щетку, я сунула ее в рот, второй рукой пытаясь распутать колтуны в своих волосах. «Сэм!» Донесся до меня голос Эрика. «Заходи!» — выплюнув щетку изо рта, крикнула я. «Я приду через минуту!» Ополоснув лицо холодной водой, я собрала волосы в низкий хвост и вышла из ванной. Эрик с невозмутимым видом сидел на диване, читая «Космополитен». «Твое?» — обернулся он ко мне, поднимая журнал. «Нет, Вик». «А, это та особа, что любит разгуливать в нижнем белье?» — хмыкнул парень. «Неудивительно». «Где ты был, Эрик?» — подошла я к нему. Под глазом парня обнаружилась почти зажившая царапина, а на припухшей нижней губе еще виднелся синяк. Видимо, Ровус не сдался без боя. «В Эрусе», — выдохнул парень. «Пришлось разобраться с Ровусом». Я в ужасе зажала рот ладонью, уставившись на парня. Он удивленно посмотрел на меня, а потом на его лице отразилось понимание. «Не так разобраться, Сэм», — засмеялся Эрик и протянул мне ладонь. «Я просто транспортировал его домой. Вот и все». Я с облегчением выдохнула и взяла Эрика за протянутую руку. Он легонько потянул меня к себе, и я плюхнулась рядом с ним на диван. Не удержавшись, я, едва касаясь кожи парня, провела указательным пальцем по царапине у него под глазом. «Болит?» — шепотом спросила я. «Уже нет». Также шепотом ответил он. Я посмотрела в его зеленые глаза и поняла, что пропала. Взгляд Эрика прошелся по моему лицу, опустился на губы, и я задержала дыхание. Лицо парня неумолимо приближалось. Я замерла в ожидании того, что сейчас должно было произойти, но тут громко хлопнула входная дверь. «Эрик!» — радостно заорал Алекс. «Ты вернулся!» Я отпрянула от парня, бросив полный укоризный взгляд на вошедшего в комнату друга. «Алекс», — встал Эрик из дивана, — «рад тебя видеть». Он пожал протянутую Алексом руку и повернулся ко мне. «Вообще, нам надо кое-что обсудить». «Сейчас?» «Чем быстрее, тем лучше». Я кивнула и с виноватым видом повернулась к Алексу. Тот поднял ладони вверх, демонстрируя, что все понял, затем молча направился в свою комнату. «Прости, что не приглашаю к себе, но ты меня разбудил», — смутившись, пробормотала я. «Это все неважно». Эрик снова сел рядом со мной на диван и заглянул мне в глаза. «То, что за тобой пришел Ровус, означает только то, что нам надо торопиться». «Торопиться с чем?» «С поиском артефактов». «Эрик, как я смогу их найти?» — всплеснула руками я. «Для этого тебе придется отправиться со мной», — сжал он мою ладонь. «Во-первых, там я смогу тебя защитить, а во-вторых, чем быстрее мы закроем разломы, тем быстрее все закончится». «Подожди», — выдернула я руку. «Ты говорил, что мой отец жив и правит королевством». «Да», — кивнул парень, — «это о ней». «Значит, мне нужно к нему». «В нашем мире неспокойно», — помотал головой парень. «В королевствах волнение. Слишком много людей стали проникать в наш мир. У вас до сих пор существуют те, кто хочет добиться объединения обоих миров». «Общество объединения и мира», — прошептала я. «Ты знаешь?» — скинул брови Эрик. «Видела надпись в библиотеке, когда искала информацию про пророка». «Вот поэтому сначала надо найти артефакты и уничтожить разломы. В Эрусе сейчас опасно, а королевство твоего отца находится довольно далеко». «Но Эрик...» «Сэм», — перебил меня парень. «Оба мира сейчас на пороге войны. Только ты можешь помочь избежать ее. А потом...» Он провел ладонью по моей щеке. «Я обещаю, что отведу тебя к Бернарду». Я закусила губу и посмотрела Эрику в глаза. Подумав пару минут, я кивнула и спросила. «Что мне надо сделать?» «Мы отправимся в Эрус и начнем поиски артефактов». Услышав эти слова от меня, Алекс замер, вытаращив на меня глаза. «Алекс?» — позвала я друга. «Я просто пытаюсь понять, когда твой мозг превратился в желе!» — почти закричал парень. «Не начинай, ты говоришь совсем как Вики». «Так может, иногда...» «Заметь, только иногда. Вика бывает права?» «Я говорила, что мне нужны ответы. Это мой шанс их получить», — повысила я голос. «Да, конечно», — скрестил руки на груди Алекс. «А еще это твой шанс нарваться на полоумных убийц и еще непонятно кого. Об этом ты подумала?» «Что ты предлагаешь?» — вспылила я. «Не знаю. А Эрик не может, скажем, отправить сову, чтобы твой вроде как отец пришел в наш мир и подтвердил твою избранность? Или этот пророк? Ты же точно даже не знаешь, о тебе ли говорится в пророчестве». «Эрик говорит, что может доказать это, но только с той стороны». «Саманта», — вздохнул парень, — «ты же знаешь, что я люблю тебя, но сейчас ты ведешь себя как неразумное дитя». «Прости, Алекс», — взяла я парня за руку, — «но как раньше уже не будет. Соприкоснувшись с тем миром, я просто не смогу обо всем забыть. А еще не надо забывать, что пока есть разломы, моя жизнь находится в опасности. Люди Ровуса будут пытаться меня убить». «Это единственный аргумент, из-за которого я еще не запер тебя в твоей комнате», — устало выдохнул Алекс. «Алекс, ты мой лучший друг, и то эти слова не передают того, что я чувствую по отношению к тебе. Кроме вас с Вик у меня никого не осталось. Вы единственные близкие мне люди. Но я должна во всем этом разобраться». Мои глаза наполнились слезами. Алекс, стоящий передо мной, превратился в расплывчатое пятно. «Я понимаю», — сжал парень мою ладонь. «Просто я беспокоюсь». «Я знаю», — проглотила я слезы. «Но я буду не одна, а с Эриком. Думаю, он сможет обо мне позаботиться». «Мы не сможем никак с тобой связаться». «Нет», — покачала я головой. «Ну, может, там водятся почтовые драконы? Или, наоборот, цивилизация продвинулась вперед, и там давно уже все, как предсказывал Спилберг?» Алекс улыбался, но я видела тревогу в глубине его синих глаз. «Ладно, Сэм», — сдался парень. «Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Я тоже надеюсь, Алекс». В 6 утра следующего дня, одетая в самые удобные джинсы из своего гардероба и, конечно, любимую толстовку, я, трясясь от холода, ждала Эрика около подъезда. Погода в Бостоне окончательно сошла с ума. Создавалось ощущение, что уже наступил конец октября. Перед уходом я успела поругаться с Викторией, которая не была настроена так легко меня отпускать, как Алекс. Пока я предавалась унынию из-за ссоры с подругой, из-за угла дома появился Эрик, одетый во все черное. Его руки были спрятаны в карманах, а на глаза надеты темные очки. На фоне яркого солнечного света, совершенно не дарящего ощущения тепла, но заливающего всю улицу, он выглядел как темный принц. Я помахала парню рукой и пошла к нему навстречу. «Ты взяла с собой вещи?» Поравнявшись со мной, Эрик кивнул на мой раздувшийся рюкзак. «Подумала, что они могут пригодиться», — пожала я плечами. «Ну да, с торговыми центрами там не очень», — улыбнулся парень. «Значит, никакого мира по Спилбергу?» «Кому?» — удивился парень. «Неважно», — отмахнулась я. Эрик забрал у меня рюкзак, закинул себе на плечо, и мы направились в сторону университета. Слава богу, дожди наконец прекратились. Небо радовало глаз ярким голубым цветом, но холодный ветер трепал уже основательно пожелтевшие листья. Осень в этом году пришла необычайно рано. До здания библиотеки мы шли молча, каждый погруженный в свои мысли. Я без остановки зевала, что, скорее всего, было вызвано нервным напряжением. Посмотрев на мои трясущиеся руки, Эрик крепко сжал мою ладонь, и это слегка притупило чувство страха, которое ледяными щупальцами сжимало мой желудок. До библиотеки мы дошли за привычные полчаса, и, как и в прошлый раз, вестибюль оказался совершенно пуст. «Разлом в библиотеке?» — удивилась я. «Да, и на этот счет у меня есть теория», — повернулся ко мне парень. «Поделишься?» «Я думаю, что первый артефакт где-то здесь. И более того, ты держала его в руках». «Но это невозможно». «Почему?» — выгнул бровь Эрик. «Я бы поняла», — задумалась я. «Разве нет?» Эрик пожал плечами. «Если честно, не знаю». Задумавшись, я шла за парнем, и когда Эрик остановился, дойдя до третьего этажа, я влетела ему в спину. Он посмотрел на меня через плечо и, ничего не сказав, пошел по коридору. На этом этаже находилась секция моего курса, библиотечный отсек и небольшой музей находок наших студентов из различных поездок. Туда мы и направлялись. «Эрик», — тронула я его за локоть, — «а проходить сквозь разлом больно?» «Не больно», — ласково улыбнулся он. «Это просто как шагнуть через порог». Я немного расслабилась. Мы прошли половину помещения музея и свернули направо, где в стене была дверь. Она вела в хранилище. Я знала это, потому что провела здесь на практике почти все лето. Мы с Вики 2,5 месяца сортировали хлам, который сюда стаскивали студенты несколько лет до этого, и пытались понять, что имеет хоть какую-то культурную ценность, а чему место на помойке. Эрик открыл дверь ключом, который он достал из кармана, а после того, как мы оба вошли, снова ее запер. «Очень благоразумно запирать за собой дверь в другой мир», — нервно засмеялась я. Эрик что-то неразборчиво пробормотал себе под нос, уверенно шагая куда-то в глубину хранилища. Пытаясь не отстать от него, я прибавила ходу. Дойдя до дальней стены, мы уперлись в еще одну дверь. Она выглядела старой, и создавалось впечатление, что ей вообще не пользуются. Эрик снова отпер замок и открыл дверь. Она не издала ни звука. А значит, впечатление, что ей не пользуются, было обманчиво, хотя сам Эрик ходил здесь недавно. На лестнице, на удивление, совсем не было пыли, и паутина не свисала с потолка. Преодолев еще один этаж и отперев очередную дверь, мы, наконец, оказались на чердаке. Это было огромное помещение, судя по всему, занимавшее весь этаж. Везде, насколько хватало взгляда, все было завалено каким-то мусором. Почти истлевшая одежда, поломанная мебель, картины в разбитых рамах, старинная посуда и многое другое в таком роде. Вещи были на всех поверхностях, на стеллажах и многочисленных столах. Пробираясь через эти завалы, Эрик подошел к красной бархатной шторе и резким движением отдернул ее. За шторой оказалась стена, а вот на стене сверкал и переливался, по всей видимости, разлом. Не выше 1,5 метра, шириной около 0,5 метра, он, похожий на мутное стекло, извивался и мерцал. По всей его поверхности непрерывно шли волны, будто отброшенного в воду камешка. Подойдя ближе, мне с трудом удалось рассмотреть то, что было за ним. Я словно сквозь толщу воды смотрела на лес по ту сторону. Но я видела широкие лапы сосен, редкие пятна солнечных лучей, которым удалось разорвать плотный зеленый купол, и землю, усыпанную ковром из опавших иголок. Несомненно, это был лес из моего сна. Я завороженно протянула руку, желая коснуться поверхности разлома, но почувствовала, как Эрик резко перехватил ее. Непонимающе я повернулась к парню. «Не стоит трогать разлом, если не готова сразу шагнуть в него», — взял он меня за руку. «Пойдешь за мной». Мрачно сверкнули изумрудные блики в его глазах. Поправив штору позади нас, Эрик отодвинул меня от стены и подошел к разлому. Крепко сжав мою ладонь, парень шагнул внутрь. Это было странное зрелище, будто он заходит в водопад. Зажмурившись, я пошла следом. Спустя 5 шагов я уперлась в спину парня и только тогда открыла глаза. Мы оказались в лесу. Небо над нами полностью загораживали верхушки сосен. Сильно пахло хвоей, влажной после дождя землей, было свежо и прохладно. Я зябко поежилась и обернулась. Разлом с этой стороны выглядел абсолютно так же, только висел в воздухе между двумя стволами деревьев. «Не может быть!» — недоверчиво прошептала я. Эрик усмехнулся и протянул мне мой рюкзак. «Ты взяла что-то теплое? В лесу гораздо прохладнее, чем в Бостоне». Я покачала головой. В рюкзак уместилась лишь пара сменных комплектов одежды, а куртка, очевидно, была лишняя, и я подумала, что она мне не пригодится. Эрик снял с себя толстовку и протянул мне. Смутившись, я надела ее. Ткань была мягкой, хранящей тепло его тела. Меня окутало легким запахом хвои. Вытащив волосы из-под капюшона, я собрала непослушные пряди в пучок. Эрик снова протянул мне руку и повел сквозь лесную чащу. «Нам долго идти?» — окинула я взглядом лес. «Минут 30». Я вздохнула и обреченно поплелась за парнем. Полчаса мы пробирались через темный лес. Солнце почти не проникало внутрь сквозь лохматые ветки сосен. Хвоя, застилающая сырую землю, мягко пружинила под ногами. Толстовка Эрика приятно согревала, а сам парень периодически меня ловил, когда я от усталости начинала спотыкаться об коряги. Наконец, мы добрались до границы леса. После темноты, в которой мы находились все это время, солнце ослепляло. Я сильно зажмурилась, в уголках глаз собрались слезы. Проморгавшись, я с любопытством осмотрелась. Позади темнел лес, с других трех сторон нас обступил город. Вдалеке на холме возвышался почти черный готический замок, острые шпили которого, казалось, протыкали облака. Дома вокруг него были низкие, построенные из грубого темного камня. Создавалось полное ощущение, что мы переместились во времена короля Артура или попали в декорации фильма. Я рассматривала все с открытым ртом, пока Эрик вел меня к воротам в высокой каменной стене. Не успели мы подойти, как они открылись, и перед нами появились два стражника в кожаных доспехах и с копьями в руках. Они низко поклонились и произнесли, обращаясь к моему спутнику. «Добро пожаловать домой, Ваше Величество!» От удивления я резко остановилась и выпустила ладонь Эрика. «Кажется, ты забыл мне об этом рассказать», — прошептала я.